В прошлый раз мы с вами говорили о молитвенном правиле, что это такое, как объяснить детям необходимость этого правила. Вот так следует разбирать с подростками значение молитв. А сегодня я хотел бы как раз непосредственно обратиться к святителю Игнатию Гринчанинову, к его поучению о молитвенном правиле, и прокомментировать то, что пишет святитель Игнатий как раз в своем втором томе своих аскетических опытов. Его поучение о келейном молитвенном правиле называется глава. Вообще-то второй том вообще посвящен молитве в основном. И вот одна из глав посвящена как раз келейному молитвенному правилу. Начинается святитель Игнатий с евангельской цитаты. «Войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Матфея 6 глава 6 стих. А здесь вот, когда святитель Игнатий начинает рассуждение об этом, он говорит о том, что прежде всего тишина должна предварять молитву. Он говорит о том, что Господь вот, показывает, там, что он молился ночью. Часто вот, евангельский образ молитвы, когда молится Господь, это ночь. Образ полной тишины и темноты. То есть сокровенность, с одной стороны, а с другой стороны, непроницаемости молитвы для мира сего. И поэтому молитвенное правило, прежде всего, надо начинать с тишины. Вот. Пока тишина не вошла, хотя бы вот минимально, хотя бы вот каким-то образом не установилась в себе, молитвенное правило обязательно будет нарушено и пойдет не туда. Но и так-то нечасто у нас получается молитвенное правило от начала до конца сохранить в вот таком едином таком молитвенном порыве движения. Достаточно сложно. Но тем не менее, если мы начинаем с поиска тишины внутри себя, вот, мы даем основание для настоящей правильной молитвы. С этого, собственно говоря, начинается поучение самого молитвослова, которое говорит о том, что перед утренними молитвами это поучение. «Воспрянув из верности и истрезвися, восстав от сна от сына, во имя Отца и Сына и Святого Духа». То есть первое, что нам делать, это вот, как бы прийти в себя, извиться от сна. И первое слово, которое человек говорит, он вспоминает Святую Троицу. Он сразу посвящает себя, свои мысли, свой взор Троице Святой. Только проснулся, сразу усилился соответственным знанием. И прежде всякого дела, он еще только проснулся, еще в постели, но он уже осенился крестом и посвятил себя Троице Святой. А после этого идет поучение. Потом постой, мало молча, донь же утешаться все чувствия, и тогда сотвори три поклона глаголя. Боже, и милости будем мне грешным, или Господи Иисусе Христе, или Боже, помилуй мне грешным. Разум приформуется от слова по-разному, но это не принципиально. Действительно, надо, прежде чем приступить к молитве, обязательно некую тишину внутри себя обрести. Некий покой, пока все не устоится. Только из тишины, из глубины какой-то внутренней можно взывать. Вот это основание для всякой молитвы. Прежде всего, надо постоять и углубиться в себя. Надо помолчать. Дальше святитель Игнатий, рассуждая о молитве, говорит о той молитве, которая должна исходить от самого человека. Вот всякая молитва должна от сердца исходить. Да? Вот. И он предупреждает с самого начала, пускай молитва не будет произведением твоего падшего сознания и твоих падших чувств. Он так говорит. Не дерзни приносить Богу многоглагольных и красноречивых молитв тобою сочиненных. Как бы они ни казались тебе сильны и трогательны, они произведения падшего разума и, будучи жертвой оскверненной, не могут быть приняты на духовный жертвенник Божий. А ты, любуясь изящным выражением сочиненных тобой молитв и признавая утонченные действия тщеславия и сладострастия за утешение совести, то очень точная такая характеристика лжеумерения. Утонченные действия тщеславия и сладострастия за утешение совести и даже благодати, увлечешься далеко от молитвы. Увлечешься далеко от молитвы в то самое время, когда тебе будет представляться, что ты молишься обильно и уже достиг некоторой степени богоугождения. Вообще, святитель Игнатий во многих своих произведениях большое внимание обращает на состояние ложных духовных таких вот ощущений, на состояние прелести. Вот он очень, очень точно описывает эти состояния, которые часто возникают у человека новоначального или не совсем духовно трезвого. И вот молитва – это та область, в которой человек очень часто пытается измерить качество своей молитвы духовными переживаниями. Мы вообще склонны, в принципе, измерять свой духовный путь некими внешними критериями. Вот. И это очень опасно. Когда мы начинаем измерять вот, качество нашей духовной жизни или, скажем, вот, состояние нашей духовной связи с Богом ощущениями, переживаниями, это всегда очень чревато как раз вот духовным повреждением и духовной ложью. Состояние сладострастия и тщеславия, вот действие мы принимаем за утешение совести или вот, даже благодати, как пишет святитель Игнатий. Бывает так, что человек, который не испытывает на молитве никаких знаков духовного возбуждения, пытается насильно в себе эти вещи подстегивать, экзальтирует себя определенным образом, настраивает, вот, накручивает. И тогда, конечно, молитва, которая находится в молитвословии, ему оказывается ненужными, скучными, невоспринимательными. Он лучше будет сам что-то такое придумывать. Путь опасный, духовно тупиковый, если не сказать больше. Вот. Очень часто мы видим таких людей, которые одновременно могут умиляться до слез и тут же быть источниками самой такой убийственной злобы по отношению к ближним своим. Это вот так вот обычно и проявляется. И святитель Игнатий по этому поводу пишет: «Душа, начинающая путь Божий, погружена в глубокое невидение всего божественного и духовного. Хотя бы она и была богата мудростью мира сего. По причине невидения она не знает, как и сколько ей молиться. Для вспомоществования младенчествующей душе Святая Церковь установила молитвенное правило». И вот действительно, молитвенное правило есть тот критерий, та норма духовная, именно правило, которое дается человеку для воспитания его души. Некий педагогический вот такой вот путь возрастания духовного. Причем это молитвенное правило, оно хоть и выглядит совершенно одинаково, скажем, для каждого человека внешне, но духовно раскрывается для него действительно его духовным, в мере его духовного возрастания. Не только это зависит от количества молитв, которые человек читает из этого правила, но и прежде всего, вот как он действительно умеет сделать так, что молитвенные правила становятся молитвами. Смысл молитвенного правила как раз в том и состоит, чтобы молитвенные правила, изначально предложенные тебе для воспитания тебя в молитве, наконец-то стало для тебя твоей собственной молитвой. Чтобы слова, которые для тебя сначала звучат непонятно, кажутся чужими, кажутся сложными для вот того, чтобы ты их прочувствовал и говорил как бы от себя, вдруг действительно стали твоими словами, и ты понимаешь, что вот именно так ты молишься, и по-другому молиться ты не можешь и не хочешь, потому что вот именно так просит твоя душа молиться, так выражает оно свое молитвенное состояние. Цель правила молитвы доставит душе недостающее ей количество молитвенных мыслей и чувств, притом мыслей и чувств правильных, святых, истинно богоугодных. Такими мыслями и чувствами наполнены благодатные молитвы святых отцов. Душа человеческая, я не помню, говорил я с вами об этом в прошлый раз или нет, но я не боюсь повториться, устроена как некий музыкальный инструмент, конечно, такая всегда ассоциация. То, что Господь, вот человек создал, действительно, как вот такой некий инструмент духовно-музыкальный. Чтобы человек воспевал своему Творцу. «Пою Богу моему, донди же есть», сказал царь Соломон. Вот. И вот это воспевание, оно действительно всегда связано с молитвой. Это прежде всего человеческая молитва. И инструмент, он может звучать только тогда, когда он правильно, хорошо настроен. Если, скажем, взять струнный инструмент, ну, предположим, гитару, наиболее знакомую для всех. Вот. И начать настраивать его, мы понимаем, что если мы сильно перетянем струны, да, то они могут просто порваться или лопнуть. Если мы не дотянем струны, то они будут дребезжать, и инструмент будет фальшивить. И только в том случае, когда струны натянуты, ну, натянуты правильно, в соответствии с камертонами, вот, то тогда, только тогда, в таком случае, может что-то получиться, какая-то мелодия. Вот, то же самое с человеческой душой. Но камертоном в нашей душе как раз и служит молитвенное правило. Оно действительно является тем критерием настройки нашей души, по которому наша душа приходит в некое гармоничное состояние. Вот именно то недостающее, правильно выбранное количество молитв является для человека очень большой помощью в духовном его, внутренней духовной гармонии. Если молитв мало, душа дребезжит. Если молитв слишком много и правило непосильное, душа, она может оборваться, надорваться, как это часто бывает, и не дай Бог. Но тот или то, или другое, оно действительно для человека всегда опасно, потому что от этого зависит его духовная жизнь, его духовная гармония. Поэтому так важно с самого начала обратить на молитвенное правило самое пристальное внимание. Ну, конечно, на свое собственное, на правила духовства своих детей, на тех, кого мы, с кем мы общаемся, кого мы воспитываем. Это очень важно. От этого, в общем-то, зависит во многом вся последующая духовная жизнь. От того, как выбрано правильно. Правило. Какое точное название, заимствованное из самого действия, производимого на человека молитвенным, называемым правилом. Молитвенное правило направляет правильно и свято душу. Научает ее поклоняться Богу, духом и истиной. Между тем, как душа, будучи предоставлена самой себе, не могла бы идти правильным путем молитвы. По причине своего повреждения и омрачения грехом, она совращалась бы непрестанно в стороны, нередко в пропасть, то в рассеянность, то в мечтательность, то в различные пустые обманчивые призраки высоких молитвенных состояний, сочиняемых ее тщеславием и сластолюбием. Молитвенные правила удерживают молящегося в спасительном расположении смирения и покаяния, научая его непрестанному самоосуждению, питая его умилением, укрепляя надежду на всеблагого и всемилостивого Бога, увеселяя его миром Христовым, любовью к Богу и ближним. Ну что значит, скажем, удерживают молящегося в спасительном расположении смирения и покаяния, научая его непрестанному самоосуждению? Это значит то, что правило, которое мы читаем, оно должно быть более и менее все-таки продолжительным. То есть оно не должно стоять там из совсем уж незаметного для человека количества молитв. Но правило, оно все-таки должно для человека быть всегда, ну, немножечко недостижимым. Вы понимаете, о чем я говорю? С тем, чтобы человек научался постоянно себя подстегивать во время молитвенного правила на внимание вот, к словам, произносимым в молитве, на состояние своей души, на то, как он предстоит перед Богом внешне, вот, насколько он усерден в этом. И поскольку правило на самом деле всегда читать тяжело, у человека, который хочет научиться молиться, само по себе вот, чтение правила не может не вызывать состояние самоосуждения и смирения, потому что человек, ну, не может до конца прочесть молитвенные правила хорошо до тех пор, пока молитвенные правила не стало его молитвой. Понимаете? А для этого должен пройти определенный путь к когда человек от души будет этими словами молиться. Мы с вами попробовали в прошлый раз посмотреть на эти молитвы, которые мы произносим утром и вечером. И оказалось, что многие слова нам до сих пор не совсем понятны. Мы не совсем чувствуем то, что произносим, они для нас формальны. А если мы будем к этому относиться внимательно, мы тем более поймем, насколько мы несовершенны в своей молитве. Вот. Молитва у нас будет сухой, молитва у нас будет невнимательной, молитва у нас будет тяжестью для нас. И вот это состояние, обязательно состояние духовной борьбы, будет в нас самих, рождать состояние, должно, по крайней мере, рождать состояние смирения перед Богом, понимание, что мы не умеем молиться. Вот. Понимание того, какие мы плохие молитвы, и желание эту молитву приобрести. И в те минуты, когда молитвенное правило время от времени будет становиться нашей молитвой, время от времени, на какие-то вот определенные слова какие-то вдруг, которые вдруг вот, засветятся во время молитвы для нас. Или вдруг какая-то молитва будет прочитана нами так вот глубоко и умиленно. Вот. Мы будем чувствовать, вот, что вот наконец-то что-то с нами произошло, потому что вот наконец-то что-то в правиле стало нашей молитвой. И постепенно само правило должно превратиться для нас в настоящую искреннюю молитву. И тогда правило начнет немножечко всегда нас обгонять и увеличиваться. Вот. Чуть-чуть идти перед нами вперед, и мы всегда опять-таки будем за ним немножечко, совсем чуть-чуть не поспевать. Как возвышены и глубоки молитвы к Святому Причащению. Какое превосходное приготовление они доставляют приступающим к Святым Христовым Тайнам. Они убирают и украшают дом души чудными помышлениями и ощущениями, столь благоугодными Богу. Утренние молитвы так и дышат бодростью, свежестью утра. Увидевший свет чувственного солнца и свет земного дня, научается желать зрения высшего духовного света и дня бесконечного, производимых солнцем правды. Краткое успокоение сном во время ночи – образ продолжительного сна во мраке могилы. Вы помните, когда спрашивали в прошлый раз, что это значит, да никогда уснуть смерть? Вот свидетель, знаете, как раз и описывает, что сон – это образ смерти сам по себе всегда для человека. И напоминает нам молитвы на сон грядущем о нашем переселении в вечность. Обозревают всю нашу деятельность в течение дня, научают приносить Богу исповедание соделанных согрешений и покаяние в них. Далее он пишет о том, что чтение акафиста сладчайшему Иисусу есть лучшее упражнение перед тем, как приступить к Иисусовой молитве. Это молитвенное чтение акафиста сладчайшему Иисусу, кроме собственного своего достоинства, служит превосходным приготовлением к упражнению молитвы Иисусовой, которая читается так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Спасите, Сын, в каком режиме дня, когда обучаешься Иисусовой молитве? Нет, он просто говорит, что в принципе, вот человек, который любит читать, скажем, акафист сладчайшему Иисусу, там, Иисусе сладчайший, помимо, вот, он, в принципе, вот через этот акафист готовится к тому, что Иисусова молитва станет для этого человека тоже необходимой. Он, к следующему этапу. Да, как к следующему этапу его молитвенного правила, скажем так. При совершении правила и поклонов Игнатий Брянчанинов пишет о том, что хорошо бы перед тем, как ты читаешь молитвенные правила, и чувствуешь, что ты сейчас холоден сердцем и окаменен душою, положить перед чтением правила несколько глубоких поклонов сокрушения, чтобы подготовить свою душу. При совершении правил и поклонов никак нельзя спешить. Надо совершать и правила, и поклоны с возможной неспешностью и вниманием. Лучше меньше прочитать молитв и меньше положить поклонов, но со вниманием, чем много и без внимания. И дальше вот пишет совершенно такие точнейшие указания о том, каким должно быть молитвенное правило. Пожалуйста. А вот в молитвословии есть молитва о даровании молитвы. Ну, в некоторых молитвословиях. Нет, как их читать перед моей молитвой? Можете прочитать. Желательно, да? Можно если от себя помолиться своими собственными словами. Ну вот эта молитва, дарование молитвы, она же чем-то из святых написана? Ну, возможно, а может быть и нет. Не знаю. Не знаю. Ну, вот в одной из молитв, которую сочинил, которую молился Филарет Московский, он так вот в конце одной молитвы восклицает: «Господи, научи меня молиться, сам во мне молись». Вот это вполне такое, конечно. А? Ежедневная молитва Филарет. «Избери себе правила, соответствующие силам. Сказанное Господом о субботе, что она для человека, а не человек для нее, можно и нужно отнести ко всем благочестивым подвигам, а также и к молитвенному правилу. Молитвенное правило для человека, а не человек для правила. Оно должно способствовать достижению человеком духовного преуспеяния, а не служить бременем неудобоносимым, тягостной обязанностью, сокрушающим телесные силы и смущающим душу. Тем более оно не должно служить поводом гордостному и пагубному самомнению, к пагубному осуждению и уничижению ближнего». Вот здесь сказано, что молитвенное правило должно способствовать достижению человеком духовного преуспеяния. Действительно, вот святой праведный Иоанн Кронштадтский о молитве, он говорит такие слова. О том, каково качество нашей молитвы, мы можем судить по качеству нашей христианской жизни. Само качество нашей христианской жизни есть качество нашей молитвы. Если мы в нашей христианской жизни, вот такие сякие, пятые, десятые, раздражаемся, злимся, обижаемся, лицемерим, завидуем и так далее, и тому подобное, то, что мы делаем, то есть можно судить, какова у нас молитва. Вот. Если же мы мир в душе несем и на обиду, можем не обидеться, вот, а помолиться. Если же вот, мы даже можем порадоваться, когда нас кто-то уничижает или еще что-то, вот тогда вот, можно отлично. Значит, молитва приносит нам духовные плоды, нас послужит к нашему духовному преуспеванию. Вот. Это очень важно, потому что жизнь христианина, в общем-то, она измеряется, конечно, молитвой. И не просто жизнь христианина, вообще, как бы сказать, даже не внешняя жизнь, а вся жизнь измеряется, духовная жизнь. Вот, не помню, у кого-то из преподобных в Добротолюбии написано: кто истинно молится, тот богослов. А кто богослов, тот истинно молится. Да, то есть это путь к богопознанию, вообще к соединению с Богом. Вот это, собственно говоря, качество молитвы. Пожалуйста. По какому критерию качество жизни как христианина свое оценить? Ну, я же, по-моему, непонятно перечислить. Ну, скажем, если вы... Я могу тогда вот говорить за себя, что у меня качество плохое или хорошее, да? Ну, понятно, да. То есть человек, он, если живет в мире с собой... Я имею моральное право сказать, я живу хорошо, христианин. Ну, наверное. Ну как, исследовать из того, что вы говорите. Да. Да? Правильно? Да. Так и если я говорю, так говорит Иоанн Кронштадтский. Качество нашей жизни будем измерять, качество нашей молитвы будем измерять качество нашей жизни. Своими словами, я имею в виду, я правильно как бы для себя уяснил? Да. По вопросу, правильно? Ну, хвалить самого себя, условно говоря. Он себя разъяснил. Может, можно тебя оценить? Да, хорошо, я рассказывала, я же. Ну, человек может увидеть за собой свои грехи или не может? Какой критерий тогда, что я вот брату говорю: брат, я нормальный христианин, хороший христианин, у меня мир, все. А он говорит: да нет, ты плохой христианин, у тебя нет. Я говорю: да нет, ты не прав. Брат, у меня есть это. Значит, что мы... Доверять брату. Доверяй совести, доверяй своему состоянию. Если вас оскорбили, а вы обрадовались и не обиделись, значит, вы хороший христианин. Нет, он очень большой, когда он живет в ладах со своей совестью, а вы его не мучаете. А? Вот говорят, он живет в ладах со своей совестью. Ну, я понимаю. Да я понимаю, о чем вы говорите. Поэтому, ну, вы же тоже понимаете, о чем я говорю. Вот. Да я понимаю, что, но это всегда такой камень преткновения, который неким... Критерии, можно было сразу, я просто думал, что есть вот Но в духовной жизни наш критерий, он всегда, как бы сказать, критерий нашего самоосуждения, прежде всего. Вот. И тем не менее, мы можем для себя что-то отметить внутри себя, вот если мы так честно, что вот когда-то, в какой-то момент, для человека, который очень болеет сердцем о каких-то своих внутренних недостатках, вот он знает и видит в себе определенное состояние духовное, которое не может побороть. Побороть этот человек, это состояние, на самом деле, может только с помощью молитвы чаще всего. Он начинает об этом молиться, переживать, просить Бога помощи и, прежде всего, вызывать из глубины своего смирения. И потом вдруг, когда он почувствовал, что он молился, и это ему помогло, и это в нем прошло. Вы понимаете? Это вот есть момент, когда человек замечает качество своей молитвы. Вот. И это каждому из нас, в общем-то, в той или иной степени, наверное, знакомо, что мы не могли с этим справиться, ну, скажем, с курением, предположим, в конце концов, ну, такой же буквально там уже, такой вот, на поверхности лежащий грех. Но человек со слезами молился, и Господь мог, он перестал курить. Он понял, что это, вот, что он просто курить, это было качество его молитвы. Понимаете? Ну, в общем, так же с каждым нашим происходит состоянием духовным. Насколько мы молимся, настолько мы духовно живем. Насколько у нас болит, ну, абсолютно верно, у кого чего болит, тот о том и говорит. Ну, или молится, понимаете? А раз он не болит, значит, он и не молится. Для того, чтобы человек молился, значит, у него это как-то искренне заболело в нем. И тогда качество жизни измеряется качеством молитвы. Вот если я, вот так вот, кстати, смог объяснить, но я лучше не смог, наверное. Батюшка, ну, пожалуйста. Вот, например, вечером там бывают такие моменты, помолишься, все, твердо решил бросить какой-то грех, ну вот условно. Твердо, на ночь все там, и буквально там со слезами, там все. А утром встал, как будто ничего не было. Вот, да? Опять пошел, все то же самое. Вот как. Вроде молился и там... Значит, какие-то... Нет, не значит, что отвлекался. Это значит, что какие-то наши вещи, они долговременные молитвы врачуются. Не единичным случаем вот некого духовного возбуждения и слез, понимаете, который у нас не является нашим постоянством. А помните, как мы с вами говорили, когда говорили про Дорофею, что добродетель, она тогда добродетель, когда она постоянна. Не когда она один раз в году проявляется, а когда она каждый день. Вот и то же самое с молитвой. Если мы хотим от этого избавиться, значит, у нас каждый день мы должны такие же усилия прилагать, как мы прилагали один раз вечером. Тогда это будет результат. А можно еще тут вопрос? Пожалуйста. Вот наличие страха Божьего, когда вот именно в молитве о чем-то просится, о каком-то своем грехе, и вот когда возникает вот страх Божий, вот тогда только, мне кажется, вот права я или нет. Ну, страх Божий, вообще-то, он не должен возникать. Понимаете? Он, ну, когда не просто осуждаешь этот грех. С него должно как бы все начинаться. Уже. Ну, страх Божий – начало вообще всего. Понимаете? Это не значит, что это есть глубокий там где-то не раскаяние. Очевидно, что человек, который страха Божия не имеет, греха в себе искоренить не может. Там, для того, чтобы искоренить себе какой-то грех, действительно, начинается осознание того, что этот грех принадлежит аду. Что этот грех его мучит, как некое адское мучение. И вот это состояние подвигает человека на молитву. Конечно. Благоразумное избранное молитвенное правило, соответственно силам и роду жизни, заметьте, и роду жизни, является большим подспорьем для подвязающегося о своем спасении. Совершение его в положенные часы обращается в навык. От постоянства в необходимую естественную потребность. Это то, что должно случиться с христианином рано или поздно. Это тоже один из критериев его церковности, когда молитва обратилась в некую потребность, когда человек даже не может выйти из дома, не помолившись. Например, не может об этом забыть. Стяжавший этот блаженный навык, как только приближается к обычному месту совершения правила, так душа его уже исполняется молитвенным настроением. Он не успел еще произнести ни одного слова, исчитаемых им молитв, а уже сердце наполняется умилением, и весь ум углубляется во внутреннюю клеть сердца. Хорошо бы, если бы это было так. Хочется сказать. Конечно, он Игнатий пишет о себе. Для нас это не всегда так происходит. Но время, надо сказать, для молитвы, совершаем. Это очень важное указание. Нам так кажется, что, в общем, это не имеет большого значения. Поэтому, скажем, прежде всего, вечерние правила совершаем как придется. Вот. А иногда уже непонятно, то ли утреннее надо совершать, то ли вечернее. Бывают такие у нас вещи. Но надо сказать, что некий распорядок, в принципе, вот некий распорядок жизни, вот, для духовной жизни, имеет очень большое значение. Это один из самых, в общем, надо сказать, простых новоначальных моментов для каждого христианина. Порядок, распорядок, расписание. Почему так в нашей жизни очень достаточно христианская, так строго упорядочена? Среда и пятница пост, воскресный день обязательно храм, утренние, вечерние правила, еще что-то. Потому что порядок сам по себе, просто даже вот внешний порядок, для духовной жизни человек делает очень большие вещи, снимает очень много проблем. Но вот бес – существо совершенно беспорядочное, вот, живущее в нервности. И более того, порядка никакого, не терпящий и не выдерживающий. Вот. А наоборот, пытающийся всякий порядок разрушать, во всякий порядок вторгаться и его обязательно вот разрывать и делать беспорядком. Вот. Апостол Павел, вы помните, как пишет, что должно быть у нас все чинно, вот, и благопристойно, по-моему, так. Все должно быть по чину. А дух дышит, где хочет. А дух дышит, он в порядке дышит, понимаете? Где хочет. Где хочет, но в порядке, понимаете, не в беспорядке. Вот. Мы приняли не духа в беспорядке, даже у апостола Павла, понимаете, вот где-то там написано, что мы не духа беспорядка приняли, а как раз вот духа благости, который все упорядочивает. Все строит. Он же дух домостроительства Божьего, понимаете? Он все как раз в порядок приводит. Все выправляет. Так вот. Оказывается, даже просто вот некая упорядоченность жизни человека, вот приходящего к Богу, в покаянии, освобождает вот огромное количество искушений. Лишает беса определенной власти над ним. Освобождает его от очень многих-многих вот таких вот вещей, которых он, в принципе, справиться не мог. И для молитвы это имеет очень большое значение. Как только человек начинает вводить в свою жизнь некий христианский порядок, некое христианское устроение, ну, например, обязательное чтение утреннего и вечернего правила, обязательный пост в среду и пятницу, вот, обязательно, там, скажем, вот, причащение, вот, которое для него ну, упорядочено, потому что он встречается раз в две недели. Это уже порядок определенный. Вот. Исповедуется вот тоже в неком порядке такое. Вот. Вы знаете, очень многие вещи вдруг сами по себе разрешаются. Такие вещи неразрешимые проблемы. Человек не мог встать вовремя, человек не мог там все время просыпал, человек все время собирался, но не мог, не выполнял своих обещаний, потому что очень хотел, но никак не получалось. И так далее и тому подобное. Все очень быстро упорядочивается. То же самое с нашей молитвой. Если мы с вами, например, предположим, такой эксперимент проведем, будем молиться в одно и то же время, то вы заметите, что молитва будет внимательнее. Просто внимательнее. Потому что некие беспорядочные существа, которые нас подвигают молиться беспорядочно, они оказываются бессильны, потому что мы ввели некий порядок в свою собственную жизнь. «Предпочитаю, — сказал великий отец Матой, — непродолжительные правила, но постоянно исполняемым, продолжительным, но в скором времени оставляемым». Вот то, что, о чем мы говорили с вами, когда про Водорофея. Пускай духовная жизнь или в духовной жизни будет все начинаться с малого, но это малое пускай будет постоянно. То же самое и с молитвой. А такую участь всегда имеют молитвенные правила несоразмерные силы. При первом порыве горячности подвижник выполняет их некоторое время, конечно, обращая внимание на количество больше, чем на качество, потом изнеможение, производимое подвигом, превосходящим силы, постепенно принуждает его сокращать и сокращать правила. От расстройства рождается уныние. Усилившись, оно производит расслабление и искупление, а от их действий безрассудный подвижник предается праздной рассеянной жизни, с равнодушием впадает в самые грубые согрешения. И действительно получается так, что человек, который сначала казался таким подвижником, таким молитвенником, таким аскетом, который построил. Потом в какой-то момент попадает в очень тяжелый грех именно потому, что дал место демону очень сильно себе действовать. То есть пустое место, которое освободилось, вот, занимает не один лес, уже семь злейших духов, так вот и в душе человека, который вот оставляет свой молитвенный пол. Вот так во время войны. Человек вышел на брань, вот, ушел далеко вперед от своего полка, и остался один, и все, значит, набросились и улетели. Избрав для себя соразмерные душам и душевные потребности молитвенные правила, старайся тщательно и постоянно исполнять его. Это нужно для поддержания нравственных сил души твоей, как нужно для поддержания телесных сил ежедневное, в известные часы, достаточное употребление здоровой пищи. Ну и заканчивает святитель Игнатий таким вот гимном молитвенным правилом. Возлюбленные, покорим свою свободу правилу. Оно, лишив нас свободы пагубной, свяжет нас только для того, чтобы доставить нам свободу духовную, свободу во Христе. Цепи сначала покажутся тягостными, потом сделаются драгоценными для связанного ими. Все святые Божии приняли на себя и несли благое иго молитвенного правила. Подражаем им, и мы последуем в этом случае Господу нашему Иисусу Христу, который, вычеловечившись, указав нам свой образ поведения, действовал так, как действовал Отец, и говорил то, что исповедовал ему Отец, имел целью исполнить во всем волю Отца. Воля Отца и Сына и Святого Духа одна. По отношению к людям она заключается в спасении людей. Слава тебе, Боже наш. Аминь. Вот такое я вкратце прочел, я сокращаю достаточно много, но вот такие основные мысли, которые Игнатий дает нам для того, чтобы мы действительно нашли возможность, наши молитвенные правила, свое собственное, во-первых, вот так вот, в размере своим силам, обстоятельством жизни, вот и нашего духовного настроя. И тем самым посмотреть на то, как молятся наши дети. Как молятся наши дети. Мы меньше всего, к сожалению, обращаем внимание на то, как молятся наши дети. Мы говорим о том, как они должны себя вести, чего они должны делать, чего они должны делать, какие жития святых читать, или там еще что-то, об устройстве храма говорим с ними, о каких-то внешних предметах. А жизнь духовная для них началась. Вот. И вопрос их молитвенного правила, отношение к молитве, вот, состоянием души молитвы, он является вот сейчас первостепенным. Вот. Ну и ваш вопрос. У нас есть еще вопрос. Скажите, какую работу вы читаете? Это святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетический опыт. Второй том. Там есть глава о келейном молитвенном правиле. Но она довольно большая, я из нее выбрал. Пожалуйста. Тогда читать надо. Более того, я могу сказать такую вещь. Иногда можно менять и заменять молитвы в молитвенном правиле. Вот время от времени это можно делать. Можно менять. По-разному можно. Это зависит от состояния души. То есть надо к своей душе относиться очень внимательно. То есть если вы заметили, что вот молитва идет невнимательно, потому что она заелась, замените что-нибудь в своем молитвенном правиле на что-нибудь другое. Спокойно можно. Начало и конца. Ну, например, да. А можно говорить. А? Можно дополнять, а можно менять. Можно заменять какие-то вещи. В молитвенном правиле, если что к чему-то привык, скажем, кто-то привык читать Акафист. Вот. Читает Акафист, год читает, два читает, уже столько это Акафист читает, что уже не, вроде как все знает наизусть, а ничего уже нет. Зачитывается. Ну, поменяйте, читайте что-нибудь другое, читайте канон какой-нибудь. Я не совсем понимаю, а то, что касается внутренних правил, там ничего не заменить. Можно. Вот писать молитву можно заменить? Тоже можно. Ну, батюшка, утром обычно не успеваешь на работу, вот бывает так, второй. Вроде послушай по времени, ты уже примерно знаешь, сколько полностью у тебя утреннего правила занимаешь, и приходится вот там серединку убирать, да, потому что не успеваешь. То есть это ничего страшного. Ну вот видите, Святой Игнатий говорит о том, что лучше мы прочтем небольшое правило, Понимаете, там, пускай оно будет постоянным тогда, понимаете, выберите для себя. Но вот оно не постоянно, потому что иногда не опаздывает, считаешь. Ну тогда вот выберите для себя неких там два варианта, предположим. Такое правило и такое. Вот правда. Я у меня два получил. Вот. И тогда вот эти варианты исполняйте со всем усердием своей души. Получается, когда опаздываю, вот второй вариант, да. Не опаздываю. Не за количество молитв, понимаете. Да. Вот, то есть замечательно, вот эти слова я тогда еще прочту некую цитату из Исаака Сирина. «Не за оставление псалмов осудит нас Бог в день суда своего», говорит святой Исаак Сирин. «Не за оставление молитвы, но за последующее оставление их вход в нас бесов. Бесы, когда найдут место, войдут и затворят двери очей наших, тогда исполняют нами их орудиями насильственной и нечистой, с лучшим отпущением, все воскрешенное Богом. И по причине оставления малого правила, за которое мы осведомляемся в искуплении Христова, мы делаемся подвластными леса». То есть вопрос не о том, оставляем ли мы, так сказать, количество молитв, понимаете, а насколько мы тем самым оставляем возможность действовать в нас бесовской силе. Вот. Вопрос не в том, как мы наши правила сократили или увеличили, а в том, как наше правило послужило нам защитой нашей духовной жизни. Насколько мы воздвигли этим правилом духовные стены. Насколько мы себя этим духовным правилом оградили от всякой неприязненной силы. И поэтому, если мы исполняем и малые молитвенные правила, но знаем, что мы это делаем не по лени, не по небрежению, не по какому-то такому нашему нерадению, а только потому, что у нас это обстоятельство жизни таким образом сейчас складывается, и прилагаем все усилия для исполнения его, скажем, во внимании, то тогда тем самым мы сохраняем все это. Вот. Но если просто мы ленимся, то это совсем другое дело. Я вот некоторые там и святые, и там батюшки многие говорят, что то молитвенное правило более угодно Богу, которое ты, вот, тебе не хочется, а ты принуждаешься. Принуждать себе надо половить. Понимаете? Понимаете. Без принуждения вообще вот, ничего. Это более, как говорится, угодно Богу. Да? Потому что молитвенное правило должно быть сопряжено с духовным трудом. Но я не думаю, что можно молиться внимательно, не прилагая духовного труда. Да, нет, ну, есть момент, это вообще вот там, то есть на молитву с трудом вообще с таким встаешь, что то есть не хочется вообще. Там, вот, когда не хочется, а ты встаешь, это да, это замечательно. Да, вот так. Вот. Таким... А когда не хочется, не встаешь, это плохо. И в молитве в том числе, конечно. Мишка, по поводу этого вопроса. Значит, если так складываются обстоятельства, и какое-то правило сокращенное, да, вот молитвенное правило, утреннее или вечернее, это не является вопросом искренности? Это вопрос является вопросом... Знаете, это является вопросом вашего духовного окормления. Если у вас есть вопрос, духовником вашим решен, и вам духовник таким образом, так сказать, посоветовал, рекомендовал, помолился за вас, утвердил для вас такое правило, какое можно грехом? Ну, понимаете, но это вещи, так сказать. Я еще раз говорю, но если это вы, у вас есть, так сказать, свой духовный вопрос решать, скажем, духовным отцом, то есть батюшку, вот так и так, у меня такая ситуация нашла. Как вы благословите вот для меня эту ситуацию? Духовник может вам ее разрешить таким-то образом. Вот, предположим. Благословите, батюшка, вот мне вот получается так, я буду стараться так. Ну, раз твой батюшка будет... Да как бы, знаете, непонятно, что такое читать молитву дороги про себя. Вот, я вот этого не очень понимаю, честно говоря. Вот, мне многие говорят, я читал молитву, по правилу сегодня я читал в метро. Как в метро? Я, то есть, понимаю, конечно, есть такие великие подвижники благочестия, которые, может, могут в метро почитать правила причастия, не рассеиваясь. Вот. Вот. Но я вообще, честно говоря, вот к таким не отношусь, и поэтому я все представляю, что такое в метро читать. Я иногда вижу там таких там людей, которые там вот словно спахают, дыхают, они там вот. То есть понятно, что мне все время кажется, что они просто это делают, потому что они боятся чего-то не вычитать. Батюшка, если вы знаете, если вы замужем не здесь, если у вас дорога 3 часа дня, вы приедете, оставьте его спать 4 часа. Ну как же он помолится, когда дома приеду, я уже просто упаду. Я просто так, говорю, что... Я молюсь в дороге, мне батюшка благословил. А зачем меня спрашивать, сразу батюшка благословил? Нет, так же надо молиться в дороге. Я просто все говорю. Ну, я говорю, уверен, что всякое... Если в молитвом состоянии иной раз, чем просто водить по сторонам, так можно увидеть, что лучше голодать. Да это понятно все, но просто вопрос о том, что молиться, как молиться, по какой дороге молиться. Вы понимаете, иногда бывает, что у человека нет другой возможности, как только молиться в дороге. Скажем, еду я где-нибудь в поезде там трое суток. Понимаете? Понятно, что я буду молиться в дороге. Или я там, где-то там в поезде там, и перед сном, где я буду молиться. Понятно, что я в поезде буду молиться. Как-нибудь стараюсь найти возможность, конечно, спрятаться. Но я о другом говорил сейчас. Я говорил о том, что иногда часто бывает так, что люди вместо того, чтобы 5 минут дома помолиться, понимаете, внимательно перед иконой, вот, они в упыхах бегут и по дороге, так сказать, пытаются учитывать урывками утренние правила, понимаете, вот, то в автобусе, то в метро с пересадками, то еще где-то, то потом или при части, там не успели помолиться, едут там и читают каноны, там, я не вижу в этом смысла, понимаете, мне кажется, что это некий самообман. Вот. Не знаю, не знаю, насколько это молитва. Если молитва это все-таки какая-то неформальная вещь, и тебе важно не правила вычитать от сих до сих, а помолиться, то все-таки можно найти возможность помолиться, хоть немножко дома. Вот, как вы говорите, что я 3 часа еду в дороге, и у меня есть возможность молиться внимательно, там, где-нибудь сижу себе в электричке, никто меня не трогает, никто меня не видит. Ну, наверное, так тоже можно. Я просто каждую чужую молитву измерять не могу, я могу только о себе говорить. Что для меня это будет нужно. Я так молиться не могу. Вот кто-то может, кто-то и в тюрьме. Наверное, может. Я просто про себя говорю, что я буду сквозить по сторонам, по окошку. Меня все будут, сказать, отвлекать. И я так молиться не могу. Вы простите. Это одна группа с 5-15 танцев? Ну да, они все вместе. Мы как бы старше в деле, это 13 лет малыши еще, да, считают? Старше. А у меня даже... А, понятно, то есть это не у вас. Вот, ну, в принципе, я хотела спросить, дети, они должны сами как-то себе выбрать, как-то молиться, или... С помощью взрослых. С помощью Бога. Сами с помощью Бога. Нет, ну у детей маленьких, скажем, должны быть правильно вообще-то всегда. Но это, по-моему, разумно. Самые простые, общеизвестные христианские молитвы. Отче наш, Богородица, Дева радуйся. Молитва ангелу хранитель. Призывание святого, имени которого ты носишь. Молитва Христу. Поминовение родителей и усопших. Ну как, не каждый же день? Ну, я понимаю, но взрослые тут должны участвовать. Если человек 13 лет, он сочетает «Отче наш, Богородица, Дева радуйся», то, конечно, он даже это не читает. Значит, просто барабанит. Если он молится, то молиться должно нравиться. Молиться должно нравиться. Вот есть такая фраза, келья устал не знает. Как ее прочесть? Я не слышал такой фразы. Что это за... Келья устал не знает. А что это такое? Что это? В каком смысле? Что это такое? Я думаю, что это имеется в виду, что есть монастырь, а есть келиоты, понимаете, которые живут своим уставом. Ну, скажем, есть скит, а есть монастырь. В монастыре один устав, монастырский, а в скиту другой устав, а в келье третий устав. Понимаете, вот есть, вот, скажем, на Афоне монастырь, это, скажем, ну, 100 монахов. Скит – это там 10 монахов, а келье – это 5. Вот они все живут своей собственной жизнью. Вот, есть устав монастырский, а в келье они устава монастыря не знают. Я думаю, вот об этом. Как в монастырском устроении. В форме некого устроения. Устроение монастыря. Да. Спасибо. А вот тут же рядышком вопрос такой по поводу темы порядок и беспорядок. Есть такая формулировка, как художественный беспорядок, по-моему. Да, который предполагает ее. Поскольку мне это близко, потому что у меня художественный вуз в свое время такой. время круглосуточный режим работы. И насколько, то есть, вот эти вот как бы обычные часы и время там, принятия пищи, все что угодно, все биологические циклы, они сбиты. Я думаю, что это вот у многих представителей такой художественного как бы, образа жизни, которые ведут, это такая своеобразная, может быть, проблема. Да? Очень, вот, причем не маленькая, между прочим. Да. Вот совсем не маленькая. В этом смысле, как быть с порядком? Устанавливать. Как бы это ни казалось неприятным и не хотелось, и ничего не получается. Я сколько раз встречаюсь с подобного рода людьми на исповеди, которые жалуются на одно и то же. Вот на одно и то же жалуются. Вот они не могут, как все молиться, как все поститься. Вот, а что им мешает? Вот это художественный беспорядок. Вот найти в себе... Художественный. Да, мешает. Вот сказать, привычка к такому вот образу жизни, понимаете, с которым не хочется расставаться, который очень приятен, который, как бы сказать, составляет некую вот, вот часть вот собственной жизни. Вот, и вот как только человек это себе вот так решил, что я не могу с этим расстаться, он ничего не может сделать. А как? Годами люди ходят, десятилетиями в храмы, происходят, встречаются, так у них все медленно идет. Это же ведь образ жизни, один из, вот вы там записали, что по роду, так сказать, жизнь. Нет, правильно? Вы знаете, жизнь художника и художественный беспорядок, это немножко разные вещи. Вот художественный беспорядок это тот образ жизни, который, в общем, не всегда делает художнику художником. А порядок жизни художника не мешает часто художнику быть настоящим художником. Это просто форма вот некого такого приятного времяпрепровождения и собственного такого, ну, самоощущения, самоопределения. Я художник, значит, я такой, значит, я могу себе позволить. Нет, но это мы как бы позитивно можем сразу отсечь, чтобы... А вот именно для той половины, которой... Ну нет, есть люди, которые там круглосуточно работают, там, не знаю, вот несут дежурство там в подводной лодке, там, я не знаю, или работают там круглосуточно на каких-то других предприятиях. Есть другого рода деятельность, в которой действительно график работы связан с такими вещами. Да, да? Со сбитым графиком жизни. Очень часто такое бывает. Я думаю, что здесь как раз обязательно надо вот, избирать таким людям, которые, как бы, у которых их собственное распорядок жизни стоит над ними, не внутри них, не от них зависит, а над ними стоит. Вот конкретные молитвенные правила, скажем, связанные с чтением, скажем, чего-то, предположим, количество вычитанных Иисусовых молитв, количество вот, молитв по четкам, или чтение Евангелия в течение дня. Кстати, чтение Евангелия, многие святые отцы говорили, может заменять чтение молитв. Чтением Евангелия можно заменять правила. Иисусова молитва во многих местах тоже часто заменяет правила. Ну, скажем, в монашеских каких-то правилах там часто какие-то полуношницы там или там еще какие-то вещи, которые невозможно вычитать, если из путя не заменяют чтением Иисуса. Вот. И даже вот если мы в начале псалтири старых изданий мы посмотрим, там написано, сколько Иисусовых молитв читается за какие-то правила. Скажем, люди были безграмотные, часто читать не могли, там написано, сколько надо вычитать Иисусовых молитв за утренние правила, сколько за вечерние, сколько за псалтирь, сколько за кафизм, сколько там за утренние и так далее. Альтернатива утреннему и вечернему правилу может быть вот совершенно в самых разных формах, молитвенных, да, которые да, мы имеем. Точно. Поэтому жесткого такого... Молитва правильно, она как раз очень живая, она очень гибкая. Она очень, как бы сказать, вот, подходящая под все случаи и условия нашего существования. Как раз надо всегда понимать. Этим надо всегда пользоваться. Вот. Оно для нас, а не мы для него. Да. Я на маленький, насчет кассет. Вот я не успел записать ваши последние передачи «Тесные врата» Иван Корейша. И... А уже был Корейша, да? Я даже уже смотреть не успел. Да, да. И вот у вас не будет кассет? Они будут входить. Будут, да? Да. То есть вы принесете? Ну, когда они будут напечатаны. Да. Да. Да, кстати, по поводу, там оказывается, что в некоторых кассетах бывает брак. Никому не попадались пустые кассеты, не записанные. Там сначала пустые, потом и если какие-то кассеты бракованные, вы принесите, я поменяю. Нет, ну она уже нормальная, просто там какое-то место пустое. Да, у меня вот такая попалась. Но если есть бракованные кассеты, я вам поменяю. Вы бракованные считаете? Я не знаю. Нет, он нормальный. Нет, ну там два, две программы? Две программы, там просто пропущено что-то, пустота идет. Искать надо. А, ну все-таки это враг определенный. Кассета должна сначала начинаться. Да, принесите, я поменяю. Какая кассета? Я не помню уже. Чтобы я знать, какую мне принести. А? Чтобы знать, какую мне в следующий раз принести. Я не помню. Четыре, там, по-моему, две. Смотри. Хорошо. Пожалуйста. Вот вы зачитали вот этот определенный момент, когда, допустим, ну, идет у человека нападение. Угу. В духовном смысле. Естественно, что в этот момент он вычитывает большее количество молитв. Угу. А потом происходит расслабление, падение, там все такое. Как выходить из этого состояния? Если подобные нападения периодически бывают, вот как сделать так, чтобы потом вот в это вот опять не упасть? Не понимаю. Я не очень понимаю. Что значит? Ну, когда человек усиленно молится, не так, как обычно в этом. Когда человек усиленно молится не как обычно, он всегда имеет возможность свободно к своему правилу добавлять и свободно от своего правила убирать то, что он по обстоятельствам жизни прибавляет. Вот, например, человек вот молится за кого-нибудь или себя, и читает за него акафист. Ну, читает там, ну, год читает. Но это же не значит, что это акафист, он обязан теперь читать всю свою жизнь. Он может его спокойно, легко оставить. Вот если нужда в такую сугубую молитву уже немножечко. Нет, вот. Но если у близких у кого-то ну, экстремальное состояние. Да, тогда ничего страшного, это не должно быть. Вычитываешь, допустим, вот правила от нападений, бесов. Да, да, молишься за них усиленно, да, да. Там совсем. А потом на следующий день просто сил нету вообще даже вот на молитву встать. Нет, уж берите себе в руки и вставайте. То есть не получается, все хуже будет дальше. Нет, берите себя в руки и вставайте на молитву. Сокращать в каком-то случае может быть немножечко и можно иногда по некому крайнему изнеможению сил можно и сократить правило, но то правило, которое человек читает в этом, он не должен для себя как бы сказать вот уже он должен попросить у Бога прощения, наверное, потому что он не может вынести свое правило до конца, пообещав ему, что уж следующий раз Господи, я дочитаю обязательно до конца. Но то, что может помолиться, он должен помолиться внимательно. Ну, по мере своей силы. Да? Бывают такие. Вопрос, как понять, вот, как бы, освоение правила нами для того, чтобы мы, встав на путь вот такого вот общения воцерковленного, да, так возрастали, возрастали, возрастали, и в конце концов приняли скину. Я утрирую, конечно, но я вот утрирую для того, чтобы было понятнее. Вот этот путь для людей, которые не идут непосредственно работать в церковь, так сказать, быть кем-то из церковного служителя, да, не идут дальше, не посвящают себя полностью храму священнослужению, да? А вот для меня то, что мы, это вот начало, которое чем может закончиться для меня, если он не идет вот в те выше названные. Да тем же самым, я не вижу вот такого. У нас нет какого-то специального правила для меня, но правила для клириков. Вот. Дело в том, что если мы говорим о том, что в Царство Небесное попадаешь не только клирики, но и миряне, все-таки, большей даже частью своей, вот. То мы должны понять, что Царство Небесное – это там, где все время молятся. Вот. Макиавелли в свое время как-то так вот выразил такой вот свой атеизм такими словами, сказал, что я Царство Небесное не хочу, потому что там всегда молебное. Вот. Молиться не любит, то есть ему скучно было. А вот для христианина, если он, так сказать, он скучает на молитве, это, вот, скажем, вот тоже критерий его готовности к Царству Небесному. Да, ну вот, если можно, еще тогда одно уточнение. Есть понятие, что молитвой может быть не только как таковая вот, правильно. Формулировка словесная. Правильно, правда, да, точно, совершенно. А молитвой может быть любое дело, которое ты посвящаешь Господу. Нет, простите, это немножечко, как бы сказать, не совсем адекватные синонимы. Да, вот можно, как бы я поэтому и задал. Это вопрос. Значит о том, что всякое дело человек должен делать с молитвой. И тогда оно должно, как бы сказать, вот, делать свою молитву честь, тогда оно как бы тоже молитвой становится. Если человек его делает абы как, предположим, или по самолюбию, или по гордыне, то оно не может заменить в нем молитву. То есть человек всякое дело, он в молитве должен делать. Коротенькое, с памятью о Боге, что это молитва? Это наше пребывание в Боге. Иоанн Кронштадтский говорит о молитве. Это возношение ума и сердца к Богу. То есть, когда и ум, и сердце человеческое, оно в этот момент вот у Бога находится. А руки делают. Вот. И когда человек в таком состоянии, что он перед Богом ходит, имеет память о Боге, когда ум и сердце в Боге, то это значит, что всякое человеческое делание, оно, конечно, сопряжено с его молитвой. Оно молитва. Монах, ведь вот основная работа, то есть основной дело монаха – это молитва. Да. Но у мирянина же в его некой сфере профессиональной, у него же дело непосредственно не молитва. Значит, тогда как вот это вот соотношение определять? Определять соотношение определяется просто уровнем самого, вот самой жизни человека, состоянием жизни. Но одно дело, человек, который посвящает себя только молитве, и посему этому человеку и дается определенного рода благодать к молитве, и с него и спрашивается по этой благодати. А с другой стороны, человеку дается делание, там, скажем, руками вот что-то делать, но от него не отнимается, вот как бы сказать, обязанности при этом помнить о Боге. Понимаете? Жить в Боге, посвящать себя Богу. Вот. Уровень его молитвы может быть не такой, как, то есть он может не стяжать, скажем, непрестанные молитвы Иисуса. Так это и не надо. С нас никто этого не спрашивает. Вот. Нас никто не спрашивает, чтобы у нас была какая-нибудь такая вот, знаете, вот молитва, как у каких-нибудь таких глубоких пустынях. Это невозможно для нас. И невозможно потом по одной простой причине, потому что мы не они. Если бы мы были они, мы бы жили не здесь, а в пустыне. А так как мы здесь, значит, такая молитва нам недоступна, и такой молитвы мы к ней не придем никогда даже. Мы о ней не знаем ничего. И не узнаем никогда. Пустыня-то безвёздная не найдёт. Вот. Но то, что нам Господь посылает, как некое благодатное наше устроение, Господь нам дает же возможность молиться. Если мы любим молиться, понимаете, вот это и есть то, чего мы должны в своей жизни достичь. Любовь к молитве. Если человек любит молиться, значит все, значит он молится. Значит он всегда о Боге вспоминает благодарность. Значит любая мысль, вот осознанная в нем, это всегда будет мысль о Боге прежде всего. Вот. Вот любовь к молитве. Человек стяжал все. Профессии, да? Непосредственно. Да. Это же будет выражаться не так, что как бы он. Это будет выражаться в профессии так, что Господь ваши труды будет благословлять. Вот. Понимаете? Ваши труды, они будут благословлены Богом, потому что вы их делаете с молитвой, помолившись перед ними и поблагодарив за это Бога. Нет, ну вот в этом моменте, как раз об этом моменте и разговор, что перед делом я молюсь, посвящая это естественно. Это не значит, что вы не молитесь во время дела. Простой мирянин? Конечно. То есть, если во время дела... Но он молится же не простите, словом, но если во время... Да, конечно, не словом. Но если вы помолились перед молитвой, а во время вы помолились перед делом, а во время дела вы про себя материтесь, когда у вас, скажем, по пальцу попал там молоток, понимаете? Или еще что-то делаете, или еще что-то. Это плохо. Это значит, вы не молитесь. Понимаете? Если вы раздражаетесь во время своего труда, если вы злитесь на кого-то, если, то значит, ваша молитва, она в качестве жизни, измеряется в качестве молитвы. Если же во время вашего труда, помолившись Богу, у вас мир в душе и память о Боге, хотя она не выражается внешне, даже, может быть, внутренне как-то вы не переживаете, то это выражается в том, что когда вам упадет на голову, там, скажем, кирпич, вы говорите: «Вася, будь повнимательнее». Вот. Спокойным голосом. Это Василий Алексеевич, Багаевич, нехороший человек. Да, вот. Ну вот, тогда давайте помолимся, я просто говорю. Да, сегодня есть такое истинное, Божественное, Богородицу, Пресвященную и Непорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Кирилл, и славнейшую без сравнения с Серафим без остыливого Святого Лучше, сущую Богородицу. Батюшка, а как у католиков вот Пасха, когда вот там католика? Она уже была. Она была, как она вычитывается? то, исходя из других критериев весеннего равностояния и так далее, что у них же весна начинается не тогда, когда у нас. Вот в чем разница поменять с этим вопросом? Разница в том, что папа Григорий XIII поменял там это все. Из-за этого день весеннего равноденствия солнцестояния сместился. Исходя из того, что день сместился, исчисление Пасхи тоже приобрело другое. Но сам принцип исчисления Пасхи один и тот же. Ну, у них всегда на неделю разница. Нет, у них всегда по-разному. Иногда совпадает. У нас нет, это празднуется Рождество, и как не переходящий праздник, да, она там на 14 дней отделяется. А это уже переходящий праздник, он связан с отчетом от первого воскресенья, первой субботы, тогда там очень большое сложно. После иудейской Пасхи. А она переходящая? Иудейская Пасха, она у нас тоже переходящая, конечно. Иудейская Пасха переходящая. Но они как раз иудейской Пасхи не связываются.